«Сомневаюсь», — кисло буркнул заказчик и кивнул нам на дверь. «А орки далеко?» — спросил я, когда мы вышли на улицу и направились в сторону казарм, где Лакрат обещал выделить мне койку для отдыха. «Передовые части в 12 часах ходу, так что сразу после сна выдвигайся. Там 2 часа только через толпу вокруг города проталкиваться». «Хорошо», — я широко зевнул. «Перед таким интересным заданием отдых реально необходим». Перед выходом из города я заскочил на стоящий по дороге рынок, но очень быстро понял, что пытаться здесь что-то купить сейчас – дохлый номер. Все толковые давно разобрали, а за немногое оставшиеся ломили бешеные цены. Вот решил я повесить меч на гвоздь и заняться торговлей, то сейчас был идеальный момент для сколачивания стартового капитала. Даже несмотря на значительные потери, по текущим местным ценам содержимое моего инвентаря тянуло на десятки, если не сотни миллионов. Но, к сожалению или счастью, это не мое, и даже будь у меня лишнее время, я не смог бы продавать испуганным горожанам товар по 20-кратной цене. Другим торговцам, правда, можно что-то впарить. Ладно, чего фантазировать, все равно некогда. Откинув мысли о наживе, я устремился к выходу из города. Лакрат не ошибся. Когда я выходил из западных ворот, уже стемнело, и народа здесь толкалось даже больше, чем утром. Впрочем, надежду проехать в город на телегах люди уже оставили и пытались попасть внутрь с тем, что могли утащить на себе. Смотреть на все это было больно, и, стараясь пропускать мольбы и стенания мимо ушей, я протискивался сквозь толпу. «Эти люди – дело городских властей и военных. Тут помочь я не могу. Буду делать то, что мне по силам, и то, что умею – убивать». На лицо сама собой наползла хищная улыбка. «И пусть умение я получу за 300 зеленокожих, это не мешает мне убить больше, а если повезет, и намного». Глава 4. Я сидел на высоком дереве и наблюдал за тем, как мимо двигается зеленокожая орда. То, что все будет не так просто, стало понятно сразу. В центре орки по-прежнему шли плотно, но вот вокруг этого ядра было много колец защиты. И чем дальше к краю, тем зеленокожие располагались реже. То есть, чтобы повторить то, что я изобразил на пути из центрального, надо как-то научиться кидать гранаты метров на 500, или придумать что-нибудь другое. Хотя чего тут придумывать, надо просачиваться в центр. Вот над чем действительно следует поразмышлять, это как потом оттуда свалить. По моим прикидкам, до выхода передовых частей орков на позиции оставалось около 2 часов. Вероятно, еще минимум столько же они потратят на подготовку к штурму и ожидание достаточного количества войск. Дальше, если не пришли известия о провале плана по уничтожению стены, они нападут. За это время я смогу с запасом провести 1 обычную диверсию и 1 необычную. Можно, конечно, и больше, но тут как раз тот вариант, когда качество важнее количества. Чтобы добить свой лимит, у меня еще будет время. А пока надо помочь защитникам города. Я перепроверил инвентарь и меню быстрого доступа, после чего слез с дерева. Начинаем. Миновать внешнее кольцо оказалось сложнее всего. Хоть оно шло не так плотно, в нем сосредоточились основные шаманы, владеющие магией обнаружения, которую они по откату и кастовали. Пришлось долго идти почти вплотную с крайним рядом орков и высчитывать, с какими интервалами работают шаманы. Наконец окошко нашлось, и я юркнул внутрь, проскочив между 2 идущими друг за другом группами орков. Во втором кольце поисковики тоже были, но значительно меньше, так что больших проблем пробраться дальше не возникло. А вот в третьем кольце обнаружение уже не колдовали, зато сами зеленокожие шли гораздо плотнее. Можно, конечно, начать швырять гранаты уже отсюда, но с момента выхода из Татонга я трачу расходку гораздо быстрее, чем получаю, и в ближайшее время пополнить запасы не выйдет. Так что из каждой гранаты надо выжать максимум, а для этого нужно приблизиться еще метров на 60-70 к центру колонны. Я уклонился от бегущего прямо на меня орка, помолился системе и нырнул в плотные ряды врага. Скрытность, ловкость и маленький размер, тела, топ-сочетание. Я умудрялся проскакивать между зеленокожими там, где это казалось невозможным. Иногда цеплял их одежду, и они удивленно опускали глаза, но из-за низкого восприятия и слабого навыка обнаружения меня не замечали. С моей точки зрения, а в облике хоббита я был по пузо большинству врагов, казалось, что я попал в зеленый двигающийся и рычащий лабиринт, проходы в котором постоянно то открываются, то неожиданно закрываются. Разумеется, все зелья, ускоряющие реакцию и скорость, были выпиты заранее и очень здорово помогали. Наконец, проскользнув мимо очередного орка, я выбежал на относительно открытое пространство и увидел четверку муров, запряженных в телегу, груженную камнями, вернее, обломками домов. Нахрена они им нужны? Боеприпасы для метательных машин, вероятно, и вряд ли они их перли со своей территории. Скорее всего, просто разнесли на куски один из последних населенных пунктов. Впрочем, подумать об этом можно и потом. Я с облегчением забрался на повозку и огляделся. Идеально, метров 30 до по-настоящему плотного строя врагов. Пора начинать. Бег в тени и гранаты. Много-много разных гранат. Теперь можно ставить таймер на максимальные 10 секунд. Даже если противники успеют поймать смертоносный подарок, то вряд ли додумаются швырнуть его в небо. Отравляющие, кислотные, замораживающие, электрические и разрывные гранаты полетели в самую гущу армии. Когда прозвучали первые 20 взрывов, я разбросал вокруг себя десяток дымовых. Потом снова вернулся к тем, что способны убивать. Муры заревели, телега остановилась, а вокруг началось столпотворение. В этом облике я не понимал речи орков, но догадывался о содержании раздающегося со всех сторон рева и рычания. «Ра-а! Пздец! Куда прешь? Моя рука, нога, голова! Врубить каменную кожу!» Вот орки, козлы, выкрикивающие последние команды, бесили больше всего, но понимая, что такие точно есть, в определенный момент бомбометания я был вынужден прекратить. Тем более повеяло первыми порывами ветра, и дым, скрывающий меня, вот-вот мог развеяться. Ну что ж, пора приступать ко второй части первого пункта плана. Напоследок зарядив ливнем отравленных стрел, я превратился в орка и спрыгнул с повозки. Еще две дымовухи по соседству, а потом длинные кинжалы в руки. Погнали. Я ломился вперед и как только натыкался на зеленокожего, тут же вонзал лезвие ему в сердце или перерезал глотку. Гвалт стоял невообразимый, но я, не обращая на него внимания, как танк, пер вперед и рубил направо и налево. Несколько раз в меня врезались куда-то бегущие орки, но это только радовало. Не приходилось их искать. К сожалению, плотность дыма быстро уменьшалась, и в определенный момент мне сначала пришлось перейти на незаметные уколы отравленными кинжалами, а потом и вовсе прекратить всяческую активность. Хоть и значительно медленнее, чем в первую атаку гранатами, но список убитых продолжал расти. Впрочем, пока подводить итоги было рано, следовало реализовать третью часть первого пункта плана – свалить. Это оказалось проще всего. Рассредоточиваемся. Это была самая часто встречающаяся команда, и меня она устраивала больше всего. Расталкивая зеленокожих, а совсем борзым всаживая кинжал под ребра, я быстро продвигался к краю и, наконец, достиг его. Дело за малым. Изобразить, что у меня какое-то важное поручение, а как отбегу подальше, подловить момент и уйти в скрытность. Через 2 часа, с откатившимися скиллами хоббита, я вновь сидел на повозке неподалеку от центра колонны. Да, в этот раз проникнуть сюда было гораздо сложнее, и, против 15 минут в первый раз, я потратил почти час и однажды, лишь в последний момент активировав убийство из тени, сумел ликвидировать заметившего меня орка. Смерть зеленокожего вызвала переполох, но именно он приоткрыл несколько лазеек между отрядами, куда я и просочился. Между тем впереди показалась стена города. «Как думаешь, нападут?» – прошептал я. «Они всю страну насквозь протопали», – ответила сидящая на моих руках Виза. «Нападут? Конечно. А если узнали, что во время штурма стена не разрушится? Да мне кажется, им посрать. Я тут послушала, что они между собой лопочут. Так вот, рядовые орки вообще недовольны, когда какие-то крепости мимо приходится обходить. Им плевать на планы, тактику и стратегию. Они хотят битвы, и тут им ее обещали. Так что, думаю, хотя бы одну попытку они точно предпримут». Виза была права. Если информация и дошла, она была лишь на словах, а орков сюда послал лично он. Тем временем колонна замедлилась, а когда до стены остался километр, стал рассредоточиваться. Вот тут-то и выяснилось, что я очень удачно пробрался в ее центр заранее. Наученные горьким опытом или же согласно заранее намеченному плану, орки быстро организовали центральный лагерь, то есть выделили площадку примерно 500 на 500 метров в самой высокой точке неподалеку от города, а вокруг нее выставили несколько плотных колец оцепления, через которые я бы точно не смог пройти без боя. На этой площадке началась полноценная движуха, и я наконец увидел, как работают прокачанные носильщики, или как они там называются. Около 50 орков выстроились в шеренгу, а потом, по зычному рыку командира, по одному следовали в указанное им место. Дальше шла разгрузка. Офигеть, не сдержался я, наблюдая за тем, как зеленокожие выгружают катапульты, здоровенные бочки с горючим маслом, массивные снаряды и другие тяжелые грузы. А чего они тогда эти телеги перли, на которых мы сидим? Удивленно спросила Виза. Да не резиновые все-таки инвентари, пробормотал я, прикидывая вес перенесенных изделий. Думаю, все сложное, типа устройств и необычных боеприпасов, они в инвентарях носят, а всякую обычную расходку уже ближе к месту собирают. Жахнем, обязательно жахнем, но потом, если сейчас все устроить, они могут отложить атаку и дождаться подхода новых сил с новыми ресурсами. Как скажешь, ты босс. Виза мысленно вздохнула. Я бы сейчас жахнула. Ждем. О, смотри, на стену. Б, я. Я судорожно перекастовал огненный щит и еле сдержался, чтобы не соскочить с телеги и не спрятаться за ней. Со стороны стены на нас летели десятки, если не сотни, разного размера снарядов, в том числе и горящих. А сдержался я потому, что орки, хоть тоже заметили атаку, никак на нее не отреагировали. И буквально через несколько секунд стало понятно почему. Шаманы поставили воздушный щит, и все снаряды попадали на землю, не долетев до первого ряда зеленокожих. Хм, раз орки так умеют, значит и наши, по идее, должны. Тогда к чему вся эта кутерьма с метательными машинами? Правда, тут может быть вопрос площади обстрела. Зеленокожие стоят относительно плотно и перекрывать нужно не такую большую зону. Стена же большая. Ладно, продолжаем вести наблюдение. Ты сколько народу-то завалил? Виза явно скучала и была готова болтать на любые темы. Да мало, вздохнул я, пытаясь поудобнее устроиться на битых камнях. Тут крутые дяди собрались с прокачанной крепостью тела, и многих просто покалечило. К тому же диверсанты были и до меня, так что при любой движухе они врубают защиту, если она есть. На вопрос ты ответишь, 128, а гранат сколько кинул? Под полтос, не густо, согласилась Виза. Но, думаю, за сутки добьешь. Я надеюсь, прошло 3 часа. Обстрел со стороны города продолжался, но, прямо скажем, без фанатизма. Скорее всего, горожане таким образом просто заставляли шаманов всегда быть начеку и на другие вещи, кроме защиты лагеря, не отвлекаться. За это время орки растянули широкую цепь из 30 огромных катапульт, подтянули к каждой из них телеги с боеприпасами, в том числе и ту, на которой сидел я, как простыми, так и, очевидно, обладающими дополнительными смертоносными эффектами. К некоторым подкатили по бочке с горючим маслом. Последнее чрезвычайно радовало. Орки хотели смачивать в масле метательные снаряды и с их помощью поджигать постройки в городе, но у меня на горючее были другие планы, ведь в день моего побега из Гриндра я узнал, как можно сделать красиво. Кстати, пока мы ждали, я сумел досконально изучить катапульты, которые принесли орки, и даже с моим скудным опытом и знаниями в этой сфере догадаться, что они были паровыми и сделали их почти наверняка гномы. То есть перед вторжением он позаботился и об этом. А что вон те черти делают? Справа, с толстыми обитыми железом бревнами, похожими на тараны, спросила Виза. Мне кажется, это и есть тараны. Тренируются ворота выносить. Так дырка же по плану в заборе должна быть. Две дырки лучше, чем одна. Это да. Ой, смотри слева. Что там? Я резко повернул голову, пытаясь понять, на что указывает питомица. Кухня, кухня. Что кухня? Да вон, слепой, что ли ящики с яйцами здоровыми. У нас как раз кончаются. Виза, блин, что виза твои буду жрать? Моих надолго не хватит. Я усмехнулся. Ладно, если получится, пару ящиков зацеплю. 5. Как пойдет? Зеленокожие все прибывали. Они жрали, тренировались, рычали друг на друга и даже спали. В общем, делали все, кроме того, чтобы идти на штурм. Когда пошел 5-й час с момента остановки, я уже начал нервничать. Но тут все остальные звуки перекрыл звонкий гул рога. Я уже заснула почти, медленно протянула Виза, зашевелившись у меня на руках. Ну что, все согласно плану? Да, начинаем мочить козлов. Орки вскочили и буквально за несколько минут выстроились ровными рядами. Сразу же стало ясно, до кухни с яйцами в этот заход мне никак не добраться. Более того, я из телеги-то сейчас не слезу, так как ее плотно обступили со всех сторон. Отовсюду раздавались яростный рев и удар оружия о щиты, закованные в броню зеленокожие рвались в бой. Ту-у-у-у-у. Этот сигнал рога отличался от предыдущего. Он был низким, протяжным и пробирающим до костей. Ра-а-а! Рявкнули в едином порыве орки и рванули вперед. В эту же секунду выстрелили катапульты. Десятки огненных зарядов взвелись над полем, а через несколько секунд ударили в стены. Эффектно, но неэффективно. Во-первых, у защитников тоже были маги, способные отражать снаряды. А во-вторых, орки ставили целью уничтожение живой силы противника, а не бомбардировку самого города, и для этого метили в край стены. Но, чтобы регулярно в него попадать, нужно еще минимум 2-3 пристрелочных попытки. Далеко не у всех катапульт они будут. Готово? Уже не особо таясь, спросил я, наблюдая за тем, как в чаше метательных машин нагружают вторую порцию снарядов. Да задолбалось уже ждать. Тогда погнали. Целью визы стали края, то есть те катапульты, куда даже при попутном ветре я хрен доброшу гранаты. Питомица должна была пролететь мимо и по касательной повредить крыльями как можно больше ключевых элементов устройств. Моей же целью были по 6 катапульт с каждой от меня стороны. Эх, гранаты, гранаты, совсем вас мало осталось, но на этот заход хватит. Бег в тени, начать бомбометание. Сначала я кидал только разрывные. По одной штуке в каждую метательную машину в пределах досягаемости и по одной к каждой бочке с горючим маслом. А когда все цели были поражены, стал швырять вперед, в толпу бегущих к стене врагов. Такого шоу мы еще не устраивали. Горящее масло из взорванных бочек разлеталось, обдавая огнем все вокруг, крики раненых смешивались с ревом пламени, и, разумеется, все снова заволокло дымом. Единственный пятачок, где еще хоть что-то было видно, находился вокруг телеги, на которой я стоял, и стоял бы дальше, если бы внезапно не подул порыв ветра, и я не увидел прущих через толпу, как ледоколы, двух шаманов в окружении десятка закованных в броню орков-воинов, прущих целенаправленно ко мне, вернее, к телеге. Кто из орков все-таки допер, что диверсант должен находиться на возвышенности? Твою мать, а у меня как назло закончилось действие бега в тени, и теперь любое активное движение выведет меня из скрытности. Делать нечего. Приступаем к плану. Я повернулся в сторону города и солдатиком спрыгнул с телеги, в воздухе превращаясь в орка. Мочи тупозубых. В атаку. За Орду. Только что бывшее неразборчивым рычание превратилось в четкие фразы. За Орду. Подхватил я и, активировав меч, понесся к стене. Правда, меч за ненадобностью пришлось быстро убрать, а вот щит, наоборот, достать. Встать в строй. Раздалось над самым ухом. И мощная зеленая лапа схватила мое плечо и толкнула в нужном направлении, где группа орков, подняв щиты над головами, бежала вперед. Ага, такое я видел при штурме Глунда. От больших камней, летящих со стен, такой строй не спасет, а вот от средних и мелких, а также стрел, вполне. Что очень кстати, смерть от дружеского огня не самая почетная для последнего попаданца. Я встал в строй, сразу же прикидывая, как бы мне из него по-быстрому свалить. Не тут-то было. Тот орк, что засунул меня сюда, пристроился слева, тем самым фиксируя мое место и зажимая меня. Подстава, блин. Я чуть приподнял край щита и увидел, что бегу чуть ли не в середине атакующей армии, и стена достаточно быстро приближается. Жопа, жопа, жопа. Что делать? Придется идти на крайние меры. В свободной руке появилась граната, но выставить таймер я не успел. На нас легла тень, а еще через секунду рухнул огромный камень. Глава 5. Раздался треск сминаемых доспехов, а за ним удар, от которого затряслась земля. Камень пролетел в сантиметрах от моего плеча, снес троих орков, бегущих справа, и с грохотом покатился дальше. В жопу такие развлечения. Воспользовавшись суматохой, я рванул к тому флангу, который, как мне казалось, был ближе всего. «Срочное донесение!» — рычал я, расталкивая бегущих зеленокожих. «С дороги, урод! Срочное донесение! С дороги!» Меня то и дело толкали, норовя сбить с ног, но, активно работая плечами и локтями, я понемногу продвигался к краю. Бум! Еще один здоровенный булыжник рухнул, сотрясая землю и сминая атакующих, и прокатился точно перед моим носом. «Твою мать! Они в меня, что ли, целятся?» Зато целых 5 метров, проваливаясь по щиколотку в то, что осталось от раздавленных зеленокожих, я пробежал без помех. Дорогу. Срочное донесение. Вокруг свистели маленькие камни. Несколько таких погасил ледяной щит, который я постоянно обновлял. Хватай таран. Еще один командир посчитал, что я отлично подхожу, чтобы занять место одного из его погибших бойцов. Тут за слова про срочное донесение пришлось бы отвечать, и я вынужденно подчинился, пристроившись к группе, несущей толстенное оббитое железом бревно или столб. Короче, здоровенную такую хреновину. Мое правое плечо придавило тяжестью, а в левой руке появились две гранаты. Разрывная и дымовая. 0302. Каменная кожа. 01. Едва заметным движением я катнул обе гранаты чуть вперед, под таран. Ба-ам! Меня окатило жаром и откинуло взрывной волной. Еще две дымовые гранаты туда, куда собираюсь бежать. Сука, таких осталось всего три. Вперед. Прямо над ухом раздался чей-то оглушающий рев. Я не послушался. Вместо этого махнул на голос мечом и рванул поперек. В следующую минуту меня сшибали с ног раз восемь. Дважды прилетало крупными камнями. Но я упрямо вставал и продолжал двигаться к цели. Между двумя группами мелькнуло чистое поле. Уже близко. Воздух. Б. Я. Время будто замедлилось, и я в деталях рассмотрел поверхность вращающегося камня, летящего точно на меня. Успел только призвать в руку щит, а потом меня срубило, перевернуло и вдавило в землю. Удар оказался настолько мощным, что от боли в укрепленных внутренних органах я едва не потерял сознание, а потом чудом не задохнулся, так как уткнулся лицом в землю. Морщась от боли, я с трудом приподнял голову и высвободил руку. Лечение. Еще. Еще. Да, я. Мне наступили одновременно на спину и руку. Остальных орков мало интересовали полумертвые сородичи, и они, несмотря под ноги, продолжали нестись дальше. А у меня, как всегда, вовремя кончилась каменная кожа. Я живой еще. Зарычал я и вскочил. И тут же получил удар в плечо и едва не упал. Но толкнувший меня орк успел сориентироваться и поддержать. Туда. Рявкнул он мне на ухо и пихнул в ту сторону, где меня не растопчут. Спасибо, Ран. Желаю тебе быстрой и безболезненной смерти. Кастуя лечение и стараясь устоять на ногах, я продолжил ломиться к краю и наконец вывалился из основной бегущей толпы. Пробежал несколько метров и, споткнувшись, рухнул на траву. Здесь орки тоже бежали, но уже не так плотно, так что успевали меня перепрыгивать. Так, блин, теперь надо как-то уйти в скрытности отсюда свалить. Посчитав, что ползущий в сторону раненый привлечет меньше внимания, чем бегущий, я пополз. При этом смотрел не на несущихся орков, а в сторону стены. Все-таки чей-то сапог, неаккуратно наступивший тебе на голову, гораздо лучше, чем камень, пущенный катапультой. Минут через 10 я добрался до места, где орков стало совсем мало, и, надев балахон, прикинулся мертвым. Повалялся немного и превратился в хоббита. Теперь только ждать. В какой-то момент, когда никто не будет на меня смотреть, я уйду в скрытность. Главное, чтобы кто-то не отбился от основной армии и случайно об меня не споткнулся. Отдыхая на прохладной земле, сквозь небольшую щель между травой и капюшоном я наблюдал за кипящей битвой. Орки уже достигли ворот и стены. Если их и смутило отсутствие в ней огромной дыры, то виду они не подали и сейчас по всей линии атаки приставляли к ней лестницы. Одновременно слышались громкие удары, это тараны ломились в ворота. Защитники в свою очередь тоже разошлись на полную. Со стен градом летели камни и стрелы, лилось масло, а маги били массовыми заклинаниями. «Ты долго тут прохлаждаться будешь? Тебя уже давно не видно», — голос Визы заставил мое сердце радостно сжаться. «Вставай давай, орки сами себя не убьют». Ну это неоднозначная формулировка. Именно самоубийством они сейчас и занимались у стен города, но в целом посыл понятный и верный. Мой счетчик показывал 171. Чтобы добить до 300, осталось всего 10 часов. С учетом практически опустевшего запаса гранат это, пусть и не выглядит невыполнимым, простым тоже не будет. Отдохнуть уже нельзя, с улыбкой прошептал я и встал. Да, никто в мою сторону не смотрит. Значит, пора переходить к заключительной части плана. Точечная ликвидация. Совсем точечной ликвидация не получилось. Я не удержался и, когда увидел, что одну из цистерн с водой охраняют недостаточно надежно, подсыпал туда яд, хоть в счет это и не шло. В этот раз, разумеется, не разбавленный. Ну и кинул еще с десяток гранат, когда орки тылового обеспечения зачем-то встали слишком плотно. Но перед этим я пробрался к главному шатру. Да, орки-командиры сейчас сражались под стенами и вели своих подопечных. Но были тут и тактики. Те, кто планировал операцию и, находясь в лагере, вносил в нее коррективы, должен был вносить. Сейчас-то понятно, они стояли с бешеными, перекошенными рожами, громко рычали и вовсю проклинали хоббитов за подставу. Я ходил вокруг несколько минут и в итоге не придумал ничего лучше, кроме как положить прямо между ними дымовую гранату. А потом, ориентируясь на рычание, изо всех сил принялся рубить мечом. Лок подтвердил, что четверых из шести завалить удалось. Все они были 35-36 уровнями. Прекрасно. Дальше, из-за скудности моего арсенала и постоянно находящихся в откате умений, я шел в сторону от города навстречу все прибывающим частям зеленокожих, рубя их по кустам по одному, ибо заранее надо нужду справлять, а на рейде и вовсе в штаны, иначе маленький злой хоббит может отрезать что-то ненужное, голову, например. Стемнело, я удалился от города уже на 15 километров и сейчас двигался назад, до заветной цифры оставалось убить троих орков и час времени, болело абсолютно все, и никакие эликсиры уже не помогали, истощенная виза недавно вернулась и, пробурчав сутки меня не трогать, скрылась в инвентаре. Ну где вы, гады зеленые, цып-цып-цып, там 10, там 15, о, всего 5, больше, чем нужно, но уже сил нет отлавливать засанцев поодиночке. Орки шагали рядом с телегой с мурами, до ближайшей группы было метров 30, успею свалить. Мои будущие жертвы тоже были явно не в лучших кондициях, тяжело им далось разграбление последнего города. Вот и хорошо, первого я прирезал убийством истины, второго, сделав шаг назад, обезглавил, а в третьего метнул сначала нож, а потом молнию. Вы выполнили задание вооруженных сил империи Шринант, вернитесь к заказчику. Пща, еще двое осталось. Я уклонился от пролетевшего мимо лезвия топора и двумя быстрыми взмахами зарубил четвертого. Эра-а-а, на меня бросился последний орк, и я ушел от него перекатом. Через мгновение две стрелы сгорели, угодив в огненный щит, а я краем глаза увидел, как к оркам спешит подмога. Ладно, живи пока. Я перекастовал защиту и рванул в ближайший лес. Армия орков отступила, и теперь они очень громко решали, что делать дальше. Я обогнул их по широкой дуге, но, чтобы вернуться в город, пришлось обходить и его. Несмотря на победу, зрелище удручало. Там, где меньше двух суток назад бушевало людское море, сейчас застыли сотни брошенных телег. Между ними тут и там шныряли отдельные личности, и далеко не факт, что это были их хозяева. Гораздо вероятнее, мародеры. Но мне было не до них. Едва перебирая ногами, я пробирался к восточным воротам. Они оказались заперты, и стражи общались с немногими желающими попасть в Пронзель через небольшую калитку. «Куда прешь?» – дернул меня за плечо кто-то, и не получил в зубы только потому, что врожденная доброта, она всегда глубоко внутри и просто так ее не выжечь. «Дорогу героям империи!» – прохрипел я и оттолкнул хама. После того, как здоровый мужик отлетел на 2 метра, больше желающих преградить мне дорогу не нашлось. Цель визита – получить награду за то, что спас ваш город. Я протянул стражу исполненный лист задания, а заодно и все остальные свои бумаги. Глаза закованного в броню бойца расширились, и он торопливо отошел в сторону. Добро пожаловать в Пронзель. Невыносимо хотелось жрать. Те пирожки, что я жевал по дороге, сразу сгорали в топке истратившего все силы организма и абсолютно не насыщали. А еще хотелось выпить, и спать, и женщину. Похоже, правду говорят, когда организм на грани и думает, что может помереть, он начинает хотеть оставить потомство. Несмотря на глубокую ночь, народу на улицах города меньше не стало. Просто теперь люди не бежали куда-то, а лежали прямо на дорогах или сидели группами, прислонившись к домам и что-то вполголоса обсуждая. Вероятно, тот факт, что звуки боя, которые еще совсем недавно доносились и досюда, вдруг стихли. Будто прочитав мои мысли, один из мужиков громко сказал: «Наверное, это хитрость. Не могли они просто так отступить. Орки так не делают», — возразил другой. «Если отступили, значит, не смогли. Да уж, поводов для болтовни у местных сегодня предостаточно, и вряд ли этой ночью хоть кто-то заснет». «Кто идет?» — спросил один из двух стражей у входа в дом, где спали основные вербовщики. «Мне нужен лакрат». «Конечно, стоило сразу пойти к Сурамину или в конце концов подождать до утра, но я решил делегировать полномочия. Раз уж лакрат вписался за меня, пусть и дальше водит за ручку, а я отключу мозг, пусть хоть часть его отдыхает». «Ты Илья?» – спросил стражник, и выражение его лица меня удивило. Казалось, будто он встретил свою давнюю любовь. «Допустим, Тринч!» – крик резанул по ушам, и я в последний миг сдержался, чтобы не выхватить меч. «Людей разбудишь!» – недовольно буркнул я. «Илюха!» – из дверей выскочил Тринч. «Пойдем, тебя ждут». Он подскочил ко мне и, схватив под руку, потащил по улице. «Кто ждет? Где?» По-прежнему ничего не понимая, пробормотал я. «В штабе». «Каком еще нахер штабе?» Выяснилось следующее. Мою последнюю атаку, как раз когда начался штурм стены орками, видели. С вопросом о том, кто это мог сделать, пришли к Суромину, и оказалось, что как заказчик он мог следить онлайн за счетом своих подопечных в реальном времени. Разумеется, все однозначно указывало на то, что диверсию устроил именно я. Дальше пошли расспросы, откуда и выяснилась моя связь с дневными событиями в катакомбах. Короче, теперь меня ждали. «Заходи». Стоило мне представиться, а стражнику доложить, как из широких дверей здоровенного четырехэтажного дома выскочил Лакрат и, перехватив меня у Тринча, затащил внутрь. «Слушай, я не очень это люблю», — устало пробормотал я. «Я бы пожрал и спать пошел. Тут недолго», — прошептал вербовщик мне на ухо. «Надо просто тебя показать, чтобы зафиксировать. Это поможет быстрее выбить людей на поиски тех уродов, которые тебя в плен взяли. Ты же этого хотел». «Ну хотел, а сейчас спать хочу». Мы поднялись на третий этаж, прошли по длинному коридору и шагнули в уже открытые двери. В большой, ярко освещенной магическими камнями комнате, за огромным круглым столом сидели трое. Заказчик убийства 300 орков Суромин. Богато одетый, высокий, широко улыбающийся блондин лет 40, и крепкий темноволосый военный немного старше. Полный, даже в штабе, доспех и пересекающий всю левую щеку шрам говорили о его опыте. «Позвольте представиться». Высокий вскочил, едва мы пересекли порог, и быстрым шагом обогнул стол. «Я Зигфрин, первый помощник мэра. Суромина вы знаете, а это, Наболт, начальник гарнизона Пронзеля. Ни хрена себе. Кроме самого мэра, все самые сливки общества. Что-то я как-то не готов к такому приему. Не высовывайся», — рявкнул в голове голос Визелье. «Да поздняк метаться», — устало ответил я ему. «Если я бы описывал свои приключения в книгах, сейчас, наверное, шла бы пятая-шестая часть. По идее, герою уже пора начать отличаться. Я Илья. Скромность – это прекрасно», — звонко засмеялся Зигфрин. «Давайте лист задания». «Я дал». «Поздравляем. Задание вооруженных сил империи Шринанд зачтено. Вы получаете одно очко умений». Он действительно это сделал. Затряс бумагами помощник мэра и, обняв меня за плечи, посмотрел на двух других сидящих за столом. «Герой». К слову, оба военных, хоть и смотрели на меня с одобрением, но очевидно так же, как и я, испытывали некоторую неловкость от слишком бурной реакции Зигфрина. Тем временем, не опуская руку с моего плеча, тот продолжал. «Все твои расходы будут компенсированы за счет казны. Твое имя навсегда войдет в анналы истории города. Парню бы отдохнуть», — прочитал мое состояние начальник гарнизона Наболт. «Вон еле на ногах стоит. Лучшая еда и лучший номер в лучшей гостинице», — воскликнул Зигфрин. «Илья, что еще город может для тебя сделать?» «Этого будет достаточно», — устало выдохнул я, косясь на стоящего рядом Лакрада. Тот лишь улыбнулся и пожал плечами. «Отлично». Едва не лопающийся от радости помощник мэра улыбнулся еще шире. «Но ты не думай, что тебе удастся избежать подробного разговора. Лакрад нам многое рассказал, но нам нужны детали. Как, что и откуда. Как только ты отдохнешь, ждем тебя здесь. С такими, как ты, мы прижмем эту орочье хоббитскую шваль к ногтю. Дело, конечно, хорошие, но зачем так орать?» Я осторожно пошевелился, чтобы высвободиться из цепких объятий зама. «Вот вечно во время успехов такие вылезают. А днем ты где был, когда я людей искал? Странно, что вообще из города не свалил. Как проснусь, зайду», — кивнул я. «Гранаты приготовьте, у меня кончились». «Конечно, всего будет с запасом», — Зигфрин засмеялся, а вот военные переглянулись, и по их взглядам стало понятно, что зам мэра может сколько угодно молоть языком, но склады от этого не наполнится. «Илья», — снова заговорил Наболт, — «по поводу Грандина тебе есть что добавить, кроме их общего плана?» «Точно. Во втором городе, на который положили глаз полурослики, тоже планировалась диверсия. Если про массовое отравление вам доложили, то нет. Просто имейте в виду, что у врага наверняка есть другой план, и просто запасом чистой воды не отделаться. Надо искать уродов». «Это понятно», — глава гарнизона серьезно кивнул. «Еще раз спасибо. Информация уже отправлена. Думаю, наши справятся». «Тогда я пошел», — пробормотал я, окидывая взглядом всех присутствующих. Наболт и Суромин поднялись из-за стола и, снова поблагодарив меня, По очереди пожали руку. Минутой позже мы с Лакрадом вышли из комнаты. «Илья, тебя ждут в гостинице «Дары холмов»!» На прощание крикнул Зигфрин, и дверь за нами закрылась. «Далеко это? 5 минут отсюда!» — улыбнулся Лакрад и хлопнул меня по плечу. «Ты молодчина, Илья!» «Знаю!» В груди разлилось тепло. Все-таки идущая от сердца похвала вербовщика порадовала гораздо сильнее всего того, что наговорил Зигфрин. Тринч ждал на улице и тоже вызвался проводить меня до гостиницы. «Что, сам на болт был?» — воскликнул он, когда мы в общих чертах рассказали ему о встрече. «Да, считай, не было», — усмехнулся Лакрад и понизил голос. Зигфрин скакал, как козлик, не дав другим и рта раскрыть. «Этот может», — поморщился Тринч, а потом махнул рукой и с улыбкой повернулся ко мне. 300 орков за сутки. Это же невообразимо. Если бы нам человек 100 таких, за неделю война бы закончилась. Просто повезло», — отмахнулся я, глядя под ноги и стараясь не наступить на спящих прямо на мостовой людей. «Повезло, это когда 250 убиваешь», — засмеялся Тринч. «Пришли, кстати». Он указал на солидную 4-этажную гостиницу с большими окнами. «Не зайдете в ресторанчике по стаканчику?» — предложил я. «Меня сюда не пустят», — хохотнул Тринч. «Отдыхай, Илья». Лакрад подтолкнул меня ко входу в «Дары холмов». «Как проснешься, приходи ко мне, там и выпьем». «Договорились». Я пожал соратникам руки и, предъявив стражникам пропуск, вошел в широкие двери гостиницы. В ресторан, конечно, тянуло, но сил реально не было, поэтому я заказал, за счет города, ужин и поднялся к себе. В номер, блин, люкс. 2 большие богато обставленные комнаты, огромная ванна и самое главное, на кровати матрас, подушка и даже одеяло. И все это не соломой набито, а настоящими перьями. Я растянулся на кровати и, когда раздался стук в дверь, очень долго заставлял себя подняться. «Надо, там, кроме еды, еще должны принести пиво». Со вздохом оторвав себя от матраса, кое-как доковылял до двери, в которую вновь постучали. Вот неугомонные, никакого уважения к героям. Створка скрипнула и открылась, а в следующую секунду меня сбило с ног и швырнуло на деревянный пол. Последнее, что я увидел перед тем, как отрубиться, это вспышка магии, вырвавшаяся из ладони одного из 3 вломившихся в комнату людей. От автора. Как всегда, все, кто кинут награду, получат на стену новый секретный чебик с визой. Приятного чтения. Глава 6. Туман перед глазами постепенно рассеивался. Сначала появился высокий силуэт, а потом и лицо. Зигфрин, ублюдок, всегда знал, что много болтающим жизнерадостным мудакам доверять нельзя, особенно если они стоят у власти. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Меня привязали к стулу, голым. Попытался вызвать меню и осознал, что на мне опять магическая глушилка. Мы находились в крохотной камере, на стене которой горел единственный факел, а дверь, ведущая наружу, была заперта. «Как ты себя чувствуешь, Илюша?» — с елейной улыбкой спросил Зигфрин. «Наха, и краткое иди», — прохрипел я пересохшим ртом. «Кстати, любопытно. Похоже, время, проведенное без сознания, организм посчитал за отдых и чувствовал я себя немного лучше». «Ну», — всплеснул руками заммэра, — «где твои манеры? В конце концов, так разговаривать с имперскими служащими нельзя. Тогда просто пососи». «Ха». Зигфрин схватил стоящий неподалеку стул и, поставив его спинкой ко мне, уселся напротив. «Ладно, шутки в сторону. Ты кто, б? Я такой?» Это был самый распространенный вопрос, который мне задавали всякие мудаки перед собственной смертью. Вот только в этот раз торжество справедливости, видимо, придется отложить. «Тот, кто твою мамку ел, папа!» — воскликнул Гондон и протянул ко мне длинные руки. И в этот миг с его пальцев сорвалась молния. Меня скрутило и, не будь я привязан, рухнул бы на грязный каменный пол. А нет, не папа. Его я убил еще до инициации. Зигфрин с интересом разглядывал мое лицо, а в его глазах плясали огоньки безумного веселья. Или просто безумия. «Так кто же ты, Илюша, спаситель Пронзеля?» Я еще не отошел от шока, поэтому шутки про коней в пальто придержал до лучших времен. «Я твой друг, Илья», — голос собеседника вдруг едва уловимо изменился. «Я хочу спасти империю. Просто я не знаю, кому доверять. Поэтому решил проверить тебя. Вот как ты умеешь, сучок». Слова капали и сливались в ручеек. Казалось, завораживающий голос проникал сквозь череп прямо в мозг. Эти речи обволакивали, заставляя поверить и открыться. Вероятно, также работали и посохи ментального воздействия, но те были мощнее и захватывали сразу. Зигфрин же пытался справиться своими силами, и у него многое получалось. Чувство, что он враг, ушло, но понимание этого осталось, и оно помогало бороться хоть и на грани. «Как ты узнал об исказителе материи?» «Мне рассказали, кто, хоббит и орк и человек. Сейчас я в полной мере ощутил то, о чем раньше только слышал. Когда вопрос был важным, мое внутреннее сопротивление нарастало, и я мог ответить уклончиво, с трудом, но мог. Это же знал исследователь, и он старался задавать вопросы так, чтобы выжать из меня максимум. В вашей группе есть орки? Да. Кто еще есть? Все. И эльфы? Да. Вы из имперского специального отряда? Нет. Из лиги наемников? Нет. Кому вы служите? Никому. Сколько вас? На. Сколько вас? Восклицательные и вопросительные знаки, приподнявшись с места, рявкнул Зигфрин. Наха, и краткая иди. Сверкнула молния, и меня снова тряхнуло. Ну сука, ты мне за все ответишь. С другой стороны, пока тело страдает, проясняется и отдыхает голова. Надо почаще его провоцировать. Допрос длился около часа. Конечно, я наболтал и лишнего, но все важные детали, касающиеся себя, Линды и Венессы, сумел удержать в тайне. Возможно, ублюдок попросту не знал, какие вопросы задавать, и слишком часто срывался на то, чтобы причинить мне боль. То есть ты, урод, не знаешь ничего, кроме того, что выдал этим тупым воякам. Прекрасно. Зигфрин встал и довольно потянулся. Жаль, конечно, что здесь пока не получилось, и план диверсии в Грандине придется менять, но мы справимся. Зачем тебе это? Прохрипел я. Всю мою семью убил или император, или его папаша. Заммэр дернул плечами и широко оскалился. Ну, кроме ублюдка отца. Он любил императора, и поэтому, как я и говорил, его я задушил сам. Столько смертей из этого, ошеломленно выдохнул я. Нарожают. Иначе этого мудака не сместить. Зигфрин скривился. Ладно, у тебя откуда-то много защиты от ментального воздействия, так что отложим дальнейший разговор до тех пор, пока мне не привезут одну любопытную вещь. Думаю, это случится завтра. Отдыхай. В качестве пожеланий на ночь он зарядил в меня очередным разрядом и, рывком распахнув дверь, вышел наружу. Когда тяжелая створка с лязгом захлопнулась, я услышал еще один неприятный звук. Снаружи опустился засов. «Пидец», – прошептал я и отрубился. «Ненадолго. Только оставишь его, сразу вляпается в какое-нибудь говно», – раздраженно пыхтя, бурчала Виза. На минутку же глаза закрыла. «Привет», – пробормотал я. В эту секунду веревки лопнули, и я мешком рухнул на пол. «Тихо, мля, там снаружи ходит кто-то. Лечись давай». Сначала пришлось снять магическую глушилку. Вот только на шее была не она одна. Пришлось сорвать и второе украшение. Средний высасыватель магии поглощает магическую энергию. При наполнении камень можно заменить на новый. Ух, ёпт, как и о глушилках, о таких штуках, в виду их запрета, раньше доводилось только слышать. Вставляешь в такой определенный камушек и заполняешь его энергией пленного. Сразу двойная выгода. Донор не сможет применять магию в ближайшее время, а камушек можно потом использовать как источник энергии в разных ритуалах. Классная штука, когда на чужой шее. Вот почему я вроде чувствую себя лучше, но внутри какая-то пустота, маны нет. Ладно, восстановится. Б. Ять. Эта козлина забрал все мои шмотки. И хрен с ней, с одеждой. По счастью, вещи на скрытности я сменил. Исчезла вся ювелирка, включая топовые кольца на восстановление, защиту от огня и усиление магии земли. И ожерелье тоже. Гадина. Они стоили больше сотни мультов. Ну дай только, падла, до тебя добраться. Осознав потерю, внутренний хомяк впрыснул мне в кровь ударную порцию адреналина, и я вскочил на ноги. Ладно, у меня есть и другие нормальные шмотки, чтобы выбраться хватит, но эту гниду я теперь из другого континента достану. Бам! За дверью послышался приглушенный звон, будто бы пробили часы. Что это? Прошептал я. Будильник, предположила Виза. А шаги опять. Говори, что слышишь. Попросил я и приник к двери. Идет, ближе, встал, звук какой-то странный, еще раз, снова пошел, еще ближе, встал, опять этот звук, будто плюнул кто-то, опять тот же звук, дальше идет, совсем близко снова встал, опять звук, все ясно. Я широко улыбнулся и подмигнул Визе. Готовь попкорн. Владик любил дежурить в будуаре господина, ведь иногда, когда девочкам было что-то очень нужно, они сами предлагали по-тихому сделать что-то приятное, и делали, и он доставал то, что они хотели. Но дежурить в подвале господина Владик люто ненавидел. Сука, 12 часов одно и то же. Сидишь как дурак на этом сраном стуле, а когда бьют часы, встаешь и идешь на осмотр. Вот нафига это надо, что там нового можно увидеть? Как очередной раз обгадился этот урод бывший мэр? Или получить слюной в лицо от командующего? Хорошо хоть торгаш этот всегда на одном месте сидит и в стену смотрит. Да и новенького связали. Оттуда не доплюнет, а говорят, он крутой тип, хоть и молодой. Владик подошел к первой двери и отодвинул заслонку, закрывающую маленькое окошко. Мэр спит и даже не обгадился. Пронесло. Заслонка встала на свое место, и стражник отправился дальше. Вторая дверь, самая стрёмная, вояка. Окошко открылось. Хать-фу. Владик еле успел отдернуть голову, но часть слюны все-таки попала на лицо. Сука. Если будут искать добровольца, чтобы кокнуть тебя, урод, я вызовусь без промедления. Страж захлопнул смотровое окошко. Торгаш, как всегда, буравил стену глазами. Он вообще спит, и последняя дверь. Новичок. Надеюсь, его так и продержат связанным. Не хватало тут второго бешеного военного. Владик сдвинул окошко и... Белое лицо маска. Черные провалы глаз, носа и тонкая полоска рта без губ. В одну секунду внутренности стража сжались в малюсенький ком, а ноги приросли к полу. «Стоять!» — раздался замогильный голос. А Владик ничего и не мог делать. Только стоять, смотреть в черные дыры и ссать в штаны. «Открой дверь!» Против воли, дрожащие руки стража потянулись к засову и сдвинули его в сторону. Минус второй заряд камня устрашения. Остался один. Надо срочно пополнить, чего бы это ни стоило. Артефакт выручает уже второй раз. Выкидывай все, что есть в инвентаре, на пол. Оружие, доспехи и другой хлам с грохотом и звоном посыпались на каменный пол. Я непроизвольно напрягся и прислушался. Тишина. Блин, надо четче формулировать желание. Где мы? Спросил я у долговязого, худого парня, чьи широко распахнутые глаза не могли оторваться от моего лица. В подвале дома графа Зигфрина. Так это гнида еще и граф. Херовенько так-то. Даже выбраться отсюда мало. Надо как-то до того, как меня обвинят в убийстве людей заместителя мэра, успеть крикнуть. Он первый начал. Мой взгляд скользнул по коридору, вернее, по трем другим дверям, в него выходящим. Во время обхода обоссавшийся стражник подходил к каждой из них. А что если? Кто сидит в других камерах? В этой торговец Линоль. В следующий командир Варкан Жнец. В последний бывший мэр Ботинг. Нормально. Что представляет из себя Линоль непонятно, а вот двое других понятно сразу. Ребята важные. Им поверит. Да и как минимум один боец есть. В этот же момент я услышал приглушенный стук. И... Похоже, стучали именно из камеры жнеца. За мной. Я превратился в человека и пошел ко второй двери. Заслонка с уже знакомым стуком отошла в сторону. «Открывай, пацан». На меня смотрели возбужденные карие глаза. «Открываю». Только без лишних движений. Страж загипнотизирован еще на 10 минут минимум. Я понял. «Открывай». Вот у меня вообще не было уверенности, что мы друг друга поняли, но засов я все-таки отодвинул. Вопреки моим опасениям, дверь открылась медленно и совсем немного, а в образовавшуюся щель, будто не веря в происходящее, протиснулся голый мужик лет 45. Вероятно, когда попал сюда, он был в прекрасной форме, сейчас же кожа висела поверх костей, а густая черная борода торчала во все стороны. Он кинул взгляд на замершего стража, потом на выкинутые тем артефакты, а потом на меня. «Бери все, что надо», — кивнул я. Двумя огромными прыжками жнец достиг кучи и сгробастал все, а еще через секунду он выхватил кувшин и опрокинул его. 2 литра. Судя по текущим на все еще голую грудь красным струйкам, не воды, он выпил за 4 секунды. Потом, прикрыв рот рукой, рыгнул и широко улыбнулся. «Не знаю, кто ты, но я твой должник, вытаскивай остальных. Тут еще торговец и бывший мэр. Я слаб, а ты молод. Проще будет выйти вдвоем, Варкан. Вытащи меня». Раздался приглушенный голос из камеры, где сидел торгаш. «Это Линоль». По лицу военного вообще не было заметно, что имя потенциально союзника произвело на него благоприятное впечатление. Более того, он посмотрел на меня, приложил палец к губам, а другой рукой показал, мол, давай сделаем вид, что нас тут уже нет и по-тихому свалим. Может, он был и прав, но, неизвестный игрок, вам предлагается задание. Спасти из подвала графа Зигфрина 3 пленных. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Опыт. Повышение 1 навыка на выбор с 3 до 4 уровня. Принять отказаться. Не кисло. Чего говорить. Навык и опыт. Это всегда хорошо. А учитывая, что я и так здорово засветился и назад уже дороги нет, то и репутация пригодится. Пора становиться здесь звездой. Тем более, если я еще и не взял вторую ступень, то она явно не за горами. Принять. Уходим все. Пожал плечами я. И ты не смотри на мой возраст. С этими словами я призвал в руку посох и сколдовал подряд три лечения, заживив большую часть ран на теле жнеца. Воин несколько секунд внимательно на меня смотрел, а потом медленно кивнул. Твоими устами говорит система. Спасибо уже за то, что дал возможность умереть с мечом в руке. А почему тебя держали не связанным? Задал я своевременный вопрос. Так любой предмет, оружие. Усмехнулся Варкан, и рядом с ним на пол посыпались куски веревок и другой хлам вроде тарелок и кружек. Им проще было меня каждый раз усыплять. Что вы расшумелись? Восклицательные и вопросительные знаки, проворчал выходящий из третьей камеры. Хоббит, да еще и пузатый. Эй, система, а это точно не подстава? Полурослик тоже был абсолютно голый и наглый. Шматья дадите, окинув нас взглядом, требовательно выдал он. Я присел и, чтобы не издавать лишнего шума, выложил все необходимое, недорогое. Выпускайте третьего, мне надо с этим поговорить. Скоро устрашение спадет. Ты его напугал? У хоббита отвисла челюсть. Ты скажешь слово «молокос», пойдешь обратно в камеру. Ясно. Я сделал шаг вперед и упер посох лечения ему в грудь. Гляделки продолжались секунд 10, после чего хоббит отвел глаза, а его руки сами опустились вниз, прикрывая лишнее. Ясно. Хорошо. Дважды сколдовав лечение, я пропустил полурослика к кучке вещей и повернулся к по-прежнему стоящему как истукан стражу. Как нам выйти отсюда? В следующие несколько минут меня ждали только плохие новости. Во-первых, в доме было полно воинов, причем серьезных и преданных своему господину. Во-вторых, мэр был при смерти. Надо его здесь оставить, Варкан скептически покачал головой. Согласен, кивнул Линоль. У меня задание на троих, потом вернемся. Отмахнулся хоббит. Двигаем отсюда. У меня задание, прошипел я и положил руку ему на плечо. Полурослик быстро забыл, кому обязан спасением, и, с вызовом вздернув голову, толкнул меня ладонью в грудь. Клешню убрал. Я специально довел ситуацию до этого момента, потому что таким макаром мы хрен отсюда выйдем, и тогда прощай, моя жирная награда. Необходимо срочно выстраивать вертикаль командования. Мой кулак вонзился в пузо хоббиту, и тот рухнул на пол. Я же повернулся к жнецу. Или по-моему, или назад в камеру. Вывезешь, не хочу тратить умения. Виза. Питомица вылетела и как смогла эффектно приземлилась на пол коридора. Читай. Я протянул Варкану свои грамоты. И, кроме этого, вчера я остановил диверсию, которая должна была уничтожить стену Пронзеля. Жнец быстро пробежался глазами по бумагам и протянул их обратно. Был неправ, он наклонил голову. Похоже, тебя на самом деле прислала система. Подъем. Последнее предназначалось хоббиту, которого воин подхватил под руки и поставил на ноги. Я потратил еще немного маны из своих скудных запасов, приводя полурослика в порядок. Что происходит? Пробормотал вдруг страж, с которого слетело действие устрашения. Больше он ничего не сказал. Клинок Варкана снес ему голову. Ну хоть самое главное я узнать успел, короткую дорогу на волю. Вот только добраться до нее будет не так просто. Тащите мэра сюда, повторил я и удовлетворенно кивнул, когда оба моих союзника забежали в камеру. 2-0 в пользу команды попаданцев, ехидно заметила Виза. То ли еще будет, прошептал я и подмигнул питомице, а потом отошел в сторону, чтобы моим спутникам было куда положить бессознательное тело четвертого члена нашей офигенной пати. Во всей этой ситуации грело только одно – награда. Большое повышение репутации в Империи Шринант. Опыт. Повышение одного навыка на выбор с третьего до четвертого уровня. Глава 7. Чтобы привести в себя мэра Батинга, пришлось потратить всю ману, которая успела накопиться за это время, а потом его успокаивать. Благо на время операции Варкан окончательно принял мое главенство и взял грязную работу на себя. Он несколько раз стряхнул высокопоставленного пленника, несколько раз выписал ему леща, а потом еще что-то едва слышно прошептал на ухо. В общем, 5 минут хватило, чтобы чиновник стал ниже травы и тише воды. К слову, физически он реально был очень плох, потому что находился в подвале дольше всех. Страшно сказать, почти год, так что в целом его не совсем адекватное поведение вполне объяснимо. Кстати, бывшим мэр был только в глазах местных стражей, в Пронзеле же его до сих пор искали, и Зигфрин просто временно исполнял его обязанности. Я выдал расходку. жницу нормальную, остальным, какую не жалко. Шмотки распределил по такому же принципу, а потом полчаса сидел в магической концентрации. Ладно, перед смертью не надышишься. Пора начинать. Первым по лестнице шел Варкан, следом я, потом торговец Линоль со взведенным арбалетом. Он утверждал, что у него четверка в стрельбе. Замыкал шествие мэр Ботинг. Копье бедняга использовал в качестве палки и, вероятно, без него ступени бы не осилил. Перед нами возникла дверь. После моего кивка жнец ее резко открыл и сразу же ударил мечом, дважды. На выходе из подвала мне оставалось только перешагнуть два трупа. Как я долго об этом мечтал, оскалился Варкан, наблюдая за тем, как стекающая по клинку кровь пачкает дорогой деревянный пол. В заперти он провел 4 месяца, не так много, как мэр, но для его деятельной натуры, целую вечность. «Давай без перегибов», – прошептал я, – «мне надо, чтобы вы все выжили». «Как пойдет», — усмехнулся военный и скользнул взглядом по двум нашим спутникам. «Мы оказались на нулевом этаже. Как я успел узнать у сейчас уже мертвого стража, он, как и весь остальной дом, делился на две части. Первая, официальная, там Зигфрин жил, принимал гостей и занимался городскими делами. Короче говоря, вел себя как образцовый житель империи и руководитель. Вторая часть дома, дальняя от главного входа, в корне отличалась от первой. Кроме подвала и пыточной, тут размещались склады с нелегальным товаром, оружием и гарем. Здесь же проворачивали темные делишки. И входили-выходили сюда, разумеется, не через главный вход. Заммэр арендовал все ближайшие к своему дома, и вот в один из них через стену и шел теневой поток. К слову, официально там располагалась гостиница. Дверь из комнатушки, в которую мы попали, вела в коридор. Пустой. Мы вышли в него и сразу же заметили еще две запертые двери. «Вдруг там оружие?» – прошептал Линоль. «Все может быть, да и торопиться все равно особо некуда». Я прошелся до конца коридора и выглянул за угол. Никого. Варкана, который нетерпеливо топтался у массивной двери, пытаясь понять, как удобнее ее выломать, вдруг оттеснил хоббит. «Тут сигнализация, дубина», – шепотом проворчал он и наклонился к замку. «Мне 10 минут надо, чтобы его вскрыть, а с этим?» Я вернулся и протянул полурослику набор отмычек. «А с этим?» – широко улыбнулся торговец. 10 секунд, и он не обманул. Я даже не успел досчитать до заветной цифры, когда замок щелкнул и открылся. Неплохой навык. Вероятно, хоббит пользуется принципом. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала испездить что-нибудь ненужное. «Класс!» – прошептал Линоль, заглядывая внутрь. «Неплохо», – согласился Варкан. «Это принадлежит городу», — заметил Ботинг. «Говнина бесполезная», — проворчал я, окидывая взглядом ряды покрытых пылью бутылок «С», должно быть очень дорогим вином. Открывая следующую, за второй дверью стояли ящики с эльфийскими специями, настолько дорогими, что следом за торговцем по ящичку прихватили и Варкар с мэром, а потом все трое уставились на меня.